«Весь дом ставит, вышибает постоянно под станцию», — сказал Михалков. «У тебя маслина еще в машине есть?» Глава 6. «Вы до какого отдыхаете?» — спросил я Говорухина и тут вспомнил, что предлагал Высоцкому приехать сегодня в театр. До Старого Нового Года я распустил всех, кроме монтажеров. Те продолжат работу завтра, а я обещал Высоцкому сегодня показать студию. Ха, так, сейчас похмелимся и поедем. Мы Марину встретили в дворе. Только ты много не пей, тебя-то вряд ли остановит. А если остановит, отмажем, не боись. У меня милицейский вездеход, у меня тоже, подумал я. Но пить я больше не буду. Однако под пельмешки с капусточкой, пару рюмок французского коньяка я все-таки пропустил. Наш парень, снова, как и вчера, одобрил Михалков и хитро улыбнулся, шевельнув усами. Тебя где пить учили? Не в конторе глубокого бурения, а что это? Наивно спросил я. Ха, молодец, вот кого тебе снимать надо, Слава. Хороший типаж, получше твоего Конкина будет. Не-е-е, у Пьера на лице выбито вот такими буквами «капиталист». Не наше у него лицо, не советское. Вот соберусь когда-нибудь снять что-нибудь иностранное. Тогда, добро пожаловать. Ага, разрешат тебе. Почему нет, удивился Говорухин. Лица у наших артистов не те. Наряжай, не наряжай их, а... Говорухин махнул рукой. Даже прибалты. Пойдете ко мне сниматься, Пьер? Однозначно нет, Станислав. Покрутил головой я. Это не мое призвание. А какое ваше? Я художник и музыкант. И поэт? Ну-у-у. И, немного, поэт, усмехнулся я. И радиотехник, улыбнулся Станислав Говорухин. Немного, ага. И геолог, усмехнулся Михалков. В смысле? Спросил я. Почему, геолог? Ну, как говорят, расходимся по одному. Если что, мы, геологи. А-а, нет, не геолог, это точно. Хотя бардовские песни люблю. Одну мы даже исполнили позавчера. Александра Городницкого вашего. Э-э-э. Тихо по веткам шуршит снегопад. Мы ехали на моем Мерседесе по заснеженной Москве. Ночью обильно выпал снег и на улицах, то тут, то там на обочинах стояли снегоуборочные машины с медленно двигавшимися за ними самосвалами, наполняющимися снегом. «Так и эта песня у тебя такая же?» – спросил Михалков. «Какая?» – спросил я. «Ну, хиповая, фиг знает, что ты под этим словом понимаешь. Нормально так получилось». «Нескромен, нескромен», — хохотнул Михалков. «А кому нужна моя скромность?» — спросил я, пожав плечами. «Кокетничать я не привык, называю вещи своими именами. И, опять же, это мое субъективное мнение. У других может быть иное. Мне нравится то, что я делаю. Если я это показываю людям, значит уверен в качестве. У вас не так, уе-е-е-ель, уел он тебя», — рассмеялся Говорухин. «Наш человек, хе-хе, да уж, хе-хе». Согласился Михалков. «Обалдеть!» – воскликнул Михалков, войдя в студию. «Так тут настоящая студия звукозаписи, Слава, и инструменты, и пульт, и звукопоглощающие экраны. Тут окно было когда-то. Замуровал, щитами закрыли, пеной успокоил я. Хотя, хотел, резонировало, пока не укрепил. Да, хорошая студия», – пророкотал Высоцкий. «А ну, давай прямо сейчас. Получится, все настроено». «Даже настроено», – удивился Высоцкий. Он спустился в зал и расчехлил гитару, которую оставил там, видимо, ехал с прямым умыслом. «А ну, вот эту давай, ее еще не писали». «Включено?» – спросил он в микрофон. «Я», – показал пальцами букву «О». «А нам куда?» – спросил удивленно Михалков. «Я закрыл дверь аппаратной, в которую уже превратил бывшую сцену, показал на кресло, включил записи, сказал в микрофон. Начали». Шел я, брел я один, наступал то с пятки, то с носка. Чувствую, дышу и хорошую. Вдруг тоска змеиная, зеленая тоска, изловчись, мне прыгнула на шею. Я ее и знать не знал, меняя города. А она мне шепчет. Так ждала я. Как теперь? Куда теперь? Зачем да и когда? Сам связался с нею, не желая. Одному идти, куда ни шло, еще могу. Сам себе судья, хозяин барин. Впрягся сам я вместо коренного под дугу. С виду прост, а изнутри коварен. Я не клевещу, подобно вредному клещу, впился сам в себя, трясу за плечи. Сам себя бичую я и сам себя хлещу. Так что, никаких противоречий. Одари, судьба, или за деньги отоварь. Буду дань платить тебе до гроба. Грусть моя, тоска моя, чахоточная тварь. Да чего ж живучая хвороба. Поутру не пикнет, как бичами не бичуй. Ночью, бац, со мной на боковую. С кем-нибудь другим хотя бы ночь переночуй, гадом буду, я не приревную. Высоцкий зажал гитарные струны. Записал, я кивнул. Включи, пожалуйста. Давай послушаем. Отмотал на начало, включил. Послушали от начала до конца. Владимир внимательно вслушивался в свой голос. Хороший звук, одобрил Говорухин. Очень плотный и объемный. Там еще 4 микрофона включены, я показал пальцем, а потом включил микрофон и сказал, могу включить ударную установку, есть желание послушать, как с ней звучать будет, давай еще одну и потом послушаем с ударными, давай, готов, готов, я включил запись и сказал, начали, ах, время, как махорочка, все тянешь, тянешь, Жорочка, два помнишь, кепка, челочка, до кабаки до 3, а черенькая норочка с подъезда 5, ай сорочка, глядишь, всего 5, а, вдоль и поперек, а вся братва одесская, 2:30, время детское, куда, ребята, деться, а, к цыганам в поплавок, пойдемте с нами, Верочка, цыганская венгерочка, пригладь виски, Валерочка, да чуть примни сапог, а помнишь вечериночки у Солиной Мариночки, 2 бывших балериночки в гостях у пацанов, сплошная безотцовщина, война да и ежовщина, а значит, поножовщина и годы до обнов, на всех клифты казенные, и флотские, и зонные, и братья заблатненные имеются у всех, потом отцы появятся, да очень не понравится, кой с кем, конечно, справится, и то, от сих до сих, дворы полны, ну надо же, танго хватает за души, хоть этому, да рады же, да вот еще, нагул, смолюшенки, богатые, там шпанцири подснятые, там и червонцы мятые, там клещ меня пырнул. А у Толяна Рванова братан пришел с желанного, и жить задумал наново, а был хитер и смел. Да хоть и в этом возрасте, а были по занозисти, помыкался он в гордости, и снова загремел. А все же брали соточку и бацали чечеточку, а ночью взял обмоточку и что это завернул. У матери бессонница, все сутки к низу клонится, спи, вдруг чего обломится, небось не в Барнаул. Гитара и голос смолкли. Высоцкий немного постоял, опустив голову, а потом тряхнул ее, словно сбрасывая морок и поднял взгляд на нас, смотрящих на него сверху. «Послушаем, что получилось», — прохрипел Высоцкий. «Послушаем», — сказал я и, перемотав до отметки, включил воспроизведение. «Хорошо гитара звучит», — сказал Владимир. «Сочно. Через модулятор добавляет немного нужных тембров. А в компьютерной обработке как звучит музыка хочешь послушать? В компьютерной? Это через куда?» Усмехнулся Высоцкий. «А это через вот эту машину». Показал я пальцем на башню системного блока моего музыкального компьютера. «Я сейчас писал одновременно и на пленку, и на него. Вот иди сюда, посмотри». Высоцкий поднялся в аппаратную. Я показал ему на плоский жидкокристаллический 17-дюймовый монитор, собранный из 6 кремниевых пластин. «Вот твоя музыка, разложенная по нотам», — показал я на табулатуру. «Ее можно распечатать на бумагу. Нет желания издать песенник, у меня есть разрешение на печать учебно-просветительской литературы. Скоро придет полиграфическое и книгосшивное оборудование, которое мы установим в местное издательство. Примерно в июне начнем печать песенников. Дунаевский уже в плане. Песенник, с моими песнями», — удивился Высоцкий и сокрушенно вздохнул. «Не разрешат, разрешат, я уже согласовал и утвердил списки авторов. От тебя, Владимир Семенович, нужны только оригинальные записи музыки. Я, конечно, могу и сам наиграть, но хотелось бы в архиве иметь тобой сыгранную музыку. Для потомков, так сказать, для потомков», — удивился Высоцкий и криво улыбнулся. «Думаешь, им нужны будут мои песни? Конечно, нужны, а поэтому мне хотелось бы записать все-все, даже те, которые ты, Владимир, не поешь на концертах, типа той, что ты спел только что, про черненькую норочку с подъезда 5, кхе-кхе, за 5 рублей, я улыбнулся, кхе-кхе, посмеялся Высоцкий, ну, да, просек смысл, я пожал плечами, записать сейчас времени не будет, с фильмом работаем, съемки напряженные, но иногда хочется душу отвести». Он оглянулся на Марину, а Мариночка не разрешает. «Так ты сюда приходи, Владимир Семенович. Песня, она ведь тоже душу чистит и сердце лечит. Душу чистит и сердце лечит, это ты здорово сказал. Так я могу и в 2 часа ночи завалиться. Ночью меня часто корежит. Чувствую, что не написано еще столько. Мысли путаются. Да я тебе покажу, как что включается, и приезжай когда хочешь. Я и инструмент тебе приготовлю. Тут просто все. Пленка всегда стоит чистая и готовая к записи. Тут включил, тут нажал, и пошла-поехала писать шарманка. Даже так, ты мне настолько доверяешь? Удивился Высоцкий. Владимир Семенович, сказал я тоном милиционера из бриллиантовой руки, который обращался к Горбункову. Высоцкий понял мою интонацию и рассмеялся. Что еще твой компьютер может? Спросил Говорухин. Я сейчас могу воспроизвести эту табулатуру, через синтезатор, как фортепиано, как, ну, скажем так, любым инструментом, и в разном темпе, хоть ускоренном, хоть замедленном. Показать? Кивнули все. Я нажал на клавиатуре нужные кнопки, и голос Высоцкого зазвучал под аккомпанемент рояля. Могу добавить другие инструменты, но они сейчас будут звучать в унисон с основной темой. Чтобы стало красиво, надо измсенить табулатуру для каждого инструмента. А ну давай ударные, ты обещал, и гитару оставь, попросил Высоцкий. Я включил ритм ударных, немного подправив акценты и поубирав лишние звуки. Хорошо, а, ребята, обернулся к Говорухину и Михалкову Высоцкий. Звучит, кивнул головой Станислав. А вот, с басовой гитарой, сказал я и добавил инструмент и немного ускорил темп. Ор-эр оригинально, произнес Михалков. А вот соло-гитару надо играть самолично, и тогда получится эстрадная музыка. Можно много чего сюда навставлять. Высоцкий слушал свою песню с закрытыми глазами. Это все наскоро, на живую, так сказать. Но ведь это все можно поправить. Что-то убрать, что-то добавить. Вдруг ожил Высоцкий. А этому научиться долго? Он ткнул пальцем в экран. Компьютеру твоему? Я покрутил головой. Все понятно визуально. Посидишь денек, потыкаешь в клавиши, и все. Дело в том, что синтезатор такой я тебе сейчас сделать не смогу. Это эксклюзивная вещь, исполненная в единственном экземпляре. Могу дать сильно попроще, но и его хватит, чтобы поколдовать с музыкой. Поколдовать с музыкой, проговорил Высоцкий, пробуя на вкус мои слова. Ты, точно, поэт Пьер, но тут нужен чистый разум, улыбнулся я, а то можно такого наколдовать. Ха-ха, все разулыбались. Понятно, отсмеявшись, посмурнел Высоцкий. Попытка не пытка, как говорил товарищ Сталин. Только у нас дома напомузицируешь с барабанами и целым оркестром, как у тебя. Так вы переезжайте ко мне на Воробьевское шоссе. У меня там особнячок двухэтажный напротив бывшей дачи Хрущева. Мне там скучно одному, а студия там почти такая же. Особнячок на Воробьевском шоссе 67, спросил утвердительно. Михалков и раскрыл от удивления рот. Нифига себе квартирка. Так это же рядом с Мосфильмом. Воскликнул Высоцкий и обратился к Говорухину. Мы же так и будем оттуда выезжать. База там в этом году будет. Да, согласился Станислав и вытащил трубку. А тут у тебя курит? Курит, я кивнул. Тут хорошая вентиляция. Правда, отремонтировать пришлось. Примем приглашение, обратился Высоцкий к Владе. Мне и впрямь захотелось немного проколдовать с музыкой. Да, я с удовольствием. Если у нас дома будет такой же холод, как в прошлом году, я просто умру. Только будет ли это удобно? Мы же не бесприютные какие. Не думайте ни о чем. Я поживу пока на Малой Грузинской. Мне так будет удобнее. Оттуда к МФТИ ближе. У меня там сейчас новый проект развернется. С 15 числа я вообще перееду к ним в общежитие в Долгопрудный дней на 5, чтобы не мотаться. Потом в Ленинской библиотеке сеть тянуть будут. Сюда на Воробьевы горы буду заскакивать изредка. А кто тут будет в студии? Спросил Высоцкий. Константин Никольский и Алексей Романов. Хотел спросить. Так может быть и мне лучше будет в особнячок перебраться? Спросил Говорухин, часто-часто прикладываясь, распаляя табак, к трубке. Может, мы там все и расположимся? Я улыбнулся. Не думаю, что это будет правильно, там располагаться всем. А вы, Станислав, конечно, живите, где вам удобно. Молодец, кхе-кхе, засмеялся Михалков. Как он тебя, а, отшиэль, молодеееце. Правильно сделал, сказала Марина Влади. К вам по-человечески, а вы сразу готовы на голову сесть. Москва, Мариночка, это, Москва. Тут палец в рот никому не клади, откусит, нравоучительно сказал Михалков. Хамы вы, сказала она, и это не оскорбление, заметьте, а констатация фактов. А вдруг бы согласился, спросил Говорухин спокойно, грех не узнать, а он, молодец, может сказать нет, это не каждому дано, значит, сильная личность, уважаю. Говорухин подал мне для рукопожатия ладонь, я пожал ладонь и пожал плечами. Мне от них ничего не было нужно, об этом и сказала Влади. Да ему просто ничего от вас не нужно, он и сам может дать такое, что у вас нет и никогда не будет», – запальчиво сказала она. «Ну, ладно тебе, Мариночка, я понимаю, что ты злишься на меня, что я Володю сблатовал на роль Жиглова, но без него этот сериал был бы просто детектив, а сейчас получается характерный фильм. Мы с Володей полностью переделали сценарий Вайнеров. Полностью, понимаешь?» «Да, болен он», – крикнула Влади. «Как вы не понимаете, что ты, что Любимов, вам бы только выжать его, как тряпку и выбросить потом. Он умирает, а вам все равно, вы так и приходите к нему пьянствовать». Она уже кричала, слезы лились из глаз Влади, и она их даже не вытирала. «Тихо, тихо, Мариночка», – проговорил Высоцкий и, подойдя, прижал ее к себе. «Славой так мне бархатные условия создал». «Ага, бархатные, по 10 дублей, все пашут, а он ходит, как барин, и трубку свою сосет». «Ну, тут ты не права, Марина», – спокойно проговорил Говорухин. «Володя, когда в июне за меня оставался, так замучил актеров порядком и организацией, что они потом еле дышали, и жаловались потом на него. Кхе-кхе, так что, у меня они и Володя отдыхают, а не работают». «Тихо, моя хорошая, успокойся», – просил, гладя Марину по голове, «Владимир, мы точно не перенапрягаемся. Там, вообще-то, нет трудных сцен. Топ-топ, топ-топ, думаю, за год закончим. Да, Слава, к дню милиции должны уложиться. Там-то осталось». Он затянулся и выпустил дым. Совсем немного осталось. Влади уже почти успокоилась. Плечи ее вздрагивали все реже и реже. Михалков посмотрел на меня, скорчил какую-то рожу и развел руки. Дескать, хрен его знает, что с ней. И показал пальцем на шею. Я показал пальцем на холодильник. Высоцкий увидел наши жесты и обратился к жене. «Поехали, родная, домой, поехали», — глухо раздался ее голос, и она шмыгнула носом. «У тебя есть платок?» «Конечно, моя голубушка». Высоцкий достал из заднего кармана джинсов носовой платок и аккуратно промокнул жене глаза. «И все равно, я сказала все правильно», — сказала она. «Конечно, правильно», — спокойно согласился Говорухин. «По-своему правильно, и я тебя прекрасно понимаю и поверь, также осторожно отношусь к здоровью Володи. Про Любимого не скажу, а про себя, да, ему бы по концертам ездить поменьше надо. Я тут полностью согласен со Станиславом», — влез в разговор я. «Мы вам, Владимир Семенович, и тут, в Москве обеспечим аншлаги, и оплату соразмерную и без всяких махинаций. Слышал я, ваш ОПС собирается гайки закручивать. Сейчас фактуру собирают, а я вам вполне официально из фонда платить могу так же, как вы зарабатываете на левых концертах. Я в денежные дела не вложу. У меня администратор занимается, Виталик, этим. Вот и возьмут за жопу твоего Виталика и тебя притянут», — сказал Михалков. «Если можно законно бабки зарабатывать, послушай Пьера». «Ладно, потом поговорим», — недовольно нахмурившись и скривившись, как от зубной боли, произнес Высоцкий и спросил меня, «когда переезжать будем?» Глава 7. «Можете сегодня. Я думаю, мы сейчас переместимся туда. Да, друзья?» — спросил я Говорухина. «Правильное решение», — улыбнулся во все лицо Михалков. «О, Володя, ты тогда и Галину мою захвати. Она у...» «Я знаю, Слава, конечно захвачу. О, как...» — подумал я. «Говорухин еще и с женой. Видимо, что-то в моих глазах Станислав увидел, что сказал, усмехаясь. Да-да, моя Галина всегда со мной. Я ее дома в Одессе не оставляю, когда уезжаю. Первую жену так оставил и потерял, теперь ученый. Хе-хе, не против, если с женой перееду к тебе в особнячок? Абсолютно, устраивайтесь. Мне особнячок великоват, а мы тебе грелку нашу электрическую отдадим. Спасибо, у меня автомобильный электровентилятор для домов на колесах. Так дует, что ого-го, и потребляет электричество через адаптер 12-вольтовый совсем ерунду. Ты ценнейший кадр, Пьер. Нам такая штука очень для съемок нужна. Может, привезешь еще?» — попросил Говорухин. «Сейчас холодно будет в вагончиках». «Хорошо, чем расплачиваться будешь?» — спросил я Говорухина. «Хе-хе, подумаем». «Хе-хе, а что тут думать?» — пожал плечами я. «Разрешение на коммерческий прокат. Ну, это уже не наша прерогатива. Это тебе в Гостелерадио надо обращаться. Мы, Одесская киностудия, только снимаем. Прокатывают другие. Тогда, с вас и взять. Получается, ничего», — усмехнулся я. «Получается, что так», — улыбнулся, затягиваясь дымом, Говорухин. «Мы, киношники, народ бедный и бесправный. Ладно, ладно тебе прибедняться», — подмигнул мне, почему-то, Михалков. «Зато двери в любой кабинет открываешь легко. Не с ноги, правда?» — как Гайдай, но тоже. Тебе в Москву перебираться надо, Слава. Мне и в Одессе хорошо. Там море, а я море люблю. Ха, море. Тогда езжай во Владивосток, вот где настоящее море. Ага, там такие туманы, что белье постельное промокает. Был я там. Правильно Володя поет. Открыт-закрытый порт Владивосток, но мне туда не надо. В Одессе хорошо, там особый колорит. Там мен все знают, а здесь мы уже вышли, сели в мою машину и отъехали от южного входа МГУ, когда у меня звякнул телефон. Это что? Спросил Михалков. Радиотелефон, сказал я, доставая из бардачка коробку с кнопками. Слушаю, товарищ генерал. Еду в особняк. Да, с Говорухиным и Михалковым. Поговорить? Мне подъехать? Вы сами приедете? Коньяк? Конечно, есть. Мясо? Да, легко. Не наелись в Новый год? А, понятно. Хорошо. Я положил трубку. Пассажиры молчали метров 500. Молчал и я. Что за генерал? Не выдержал Михалков. Куратор из КГБ, спокойно произнес я, зная, что этим словом удивить творческую интеллигенцию, особенно московскую, было невозможно. Кураторы были у всех. Пятое управление работало активно. «Мы не помешаем?» – спросил Говорухин, не выпуская потухшую трубку из зубов. «Не думаю. Особых указаний кроме коньяка и шашлыка не поступило, значит все нормально. Шашлык – это хорошо, но мясо мариновать надо. Мясо всегда стоит маринованное. Мне его по моему рецепту маринует Самвил с рынка в Лужниках и сам привозит. Интер-е-е-сно», – протянул Михалков. «Наверное, дорого стоит, не е-е». Я ему посоветовал готовые наборы для шашлыка продавать и пластиковую пищевую тару поставляю. Контейнера, ведерки, вот он и рад стараться. Пластиковую пищевую тару, интер-е-е-сно, снова протянул Михалков, а Говорухин лишь дернул бровями. На улице было зябко и шашлык я делал в камине гостиной. Генерал все рассчитал верно и когда он часа через полтора приехал, мои гости уже дремали в разных спальнях. На Малой Грузинской было и вправду холодно. А когда холодно, спится плохо. Мы с генералом сели возле тлеющего камина и пообедали хорошо промаринованным и обжаренным мясом. Нравится мне, как ты, женя, шашлык жаришь, и коньяк у тебя вкусный. Но почему ты, я заметил, предпочитаешь его малой выдержки? Не знаю, мне он кажется мягче, чем старый. Если виноградный спирт качественный, а не шмурдяк, то его ароматы прятать не надо. Пил когда-нибудь хороший виноградный спирт, товарищ генерал? Конечно, пил. Но он всегда разный, это же как самогон, его же не просто перегнал и все, а температуру выдержать надо, хвосты и головы отбросить, там сложный процесс. Ну, тебе ли не знать, сам мне рассказывал. Кхе-кхе, как у тебя настроение? Настроение, нормальное настроение, пока все идет по плану, никто рогатки не расставляет, оборудование поступает без задержек, таможня дает добро, что еще нужно для того, чтобы встретить старость, с землей что? Проект твоей фабрики грампластинок утвержден. Решаем вопрос с землеотводом. Тут недалеко воинскую часть расформировали, а земли Минобороны не отдавала. Появился повод на них надавить. В любом случае, можешь уже вызывать своих французских подрядчиков. Автосервис еще поставлю. Что за автосервис? Напрягся генерал. По установке автосигнализации. Генерал сначала нахмурился, а потом лицо его просветлело. Так это потом можно будет любую машину вскрыть без ковыряния замков, нормально, и заблокировать ее дистанционно, между прочим, добавил я, хорошо, потер руки генерал, считай, что одобрено, ну и автосервис иностранных автомашин, масло поменять, резину, ходовую часть подшаманить, тормозные колодки, импортных машин все больше и больше, а с запчастями все сложнее и сложнее, тоже верно, ставь, там территория большая. Я пришлю тебе документы. Слушай, товарищ генерал, мне бы аэродром, где можно было бы строительную технику выгрузить. Это не проблема. Даешь данные транспондера, идентификатор самолета, далее не твое дело. Технику тебе погрузит на трейлер и подгонит на территорию. Охрану мы тебе обеспечим из кадрового резерва. Возьмешь на баланс? Конечно возьму. Искренне обрадовался я. Мне бы еще начальника службы безопасности. Будет. Из девятки подберем. Но не выше майора, пожалуйста, попросил я. Соображаешь, одобрительно хмыкнул генерал. Тогда, может и строители у вас среди ветеранов есть и радиомеханики с автослесарями. У нас, как в Греции, все есть. Так может поможете с кадрами. А я их на стажировку отправлю на зарубежные автозаводы. ХМ, интересное предложение. надо с руководством обсудить. Но, думаю, Юрий Владимирович одобрит. Он к тебе, почему-то, особо расположен. Еще бы ему не быть ко мне расположенным, когда я ему дал полностью расклад по его судьбе и предостерег от складывания полномочий руководителя КГБ. В моем мире Юрий Владимирович повелся на посул Леонида Ильича и перешел на партийную работу. Однако потом переиграл свое решение и приемником сделал Щербицкого, оставив Андропова вообще без властных рычагов. Щербицкого, как одного из лидеров так называемой днепропетровской мафии, пришлось убирать. Да, а следовало больше думать о своем здоровье, о теневом правительстве и о здоровье Леонида Ильича, основательно подсевшего на снотворное. А сейчас Юрий Владимирович волевым решением приказал сделать себе пересадку сначала одной почки, а через полгода и второй, и сразу почувствовал себя значительно лучше. Даже подагра, куда-то делась, которая, что оказалось неожиданным для лечащих врачей, была не причиной заболевания почек, а наоборот. Честно говоря, у меня к Чизову и всей околопрестольной медицинской братии было очень много вопросов еще в той моей жизни. Просто непонятно было, на кого они работали. Судя по результатам, хе-хе, на масонские организации, ха-ха. Да, с тобой хочет пообщаться Леонид Ильич, вдруг сказал генерал. Задумавшись, я не сразу понял, о чем генерал сказал, и ответил: да-да, конечно. Потом выпучил глаза и спросил: кто-кто? Леонид Ильич, это Брежнев, в смысле, да, генеральный секретарь ЦК КПСС, и скорее всего сегодня в 15:00, скорее всего, еще больше округлил я глаза, ха-ха, скорее всего, я посмотрел на часы, так уже почти 3, почти крикнул я, вскакивая со стула, на которых мы сидели за круглым столом, пили коньяк и ели мясо, да, сиди ты, он сказал, что сюда приедет, махнул рукой генерал, они втроем приедут. «Кто, втроем?» – опешил я. Брежнев, Андропов, Цвигун. Хотел Ценев, его не взяли. В тихой опале Георгий Карпович, пока, но выкрутится, чертяка. Хе-хе, выкрутится. Хя себе, вырвалось у меня. Так у меня же эти спят. И Высоцкий с минуты на минуту может приехать. Может, но не приедет, пока тут все не разблокируют. О, а вот и ребята из девятки. Значит, приехали уже. В гостиную вошли двое в черных пальто. Ты, кхе-кхе, Пьер, так и не сказал, почему решил помогать нам, а не своему французскому правительству, англичанам или американцам, чем мы лучше. Или ты, кхе-кхе, не патриот своей Франции, спросил Леонид Ильич, отрезая ножом кусочек хорошо прожаренной баранины, удерживаемой вилкой. Скурвятся они все к 20-м годам третьего тысячелетия, станут работать не на свои государства, а на англичан и американцев, во вред своему народу. Доведут до военного кризиса на Украине, а потом и до ядерного противостояния с Россией. СССР тогда уже не будет. Кхе-кхе. Юрий Владимирович докладывал мне о том, что Советский Союз развалится в 91-м году, а в 14-м начнется война России с Украиной. Но, как же так, ведь мы же все делаем для этих, чертовых, советских республик. Я сам столько лет проработал в Молдавии, сам из Днепропетровска. У нас в правительстве много моих бывших, кхе-кхе, соратников. Там настоящая кузница кадров. Все, производственники, инженеры. Как же так, не знаю, Леонид Ильич. Я не вижу причин, вижу только последствия. Не знаю, кто виноват, а кто прав. Вижу только результат. Говоришь, Польша в 90-м году станет капиталистической? Вроде, когда? Там же работает группа ученых, разрабатывающая альтернативный проект экономических реформ в Польше, под руководством экономиста Бальцеровича, с этого года и работает. Я докладывал, вот они и разработали новый путь. Не зря же он ездил учиться в 72-м году в университет в Нью-Йорке. И то же самое грозит нам. Леонид Ильич посмотрел на меня, не отрывая взгляд. Если ничего не изменить, то да, ваши экономисты же тоже ищут новый путь. Хрущевский, Косыгинский, какой еще вы надумаете путь? Ленинский вас уже не устраивает? Кхе-кхе, да, сбил Никитка с пути истинного. Хозрасчет, мать его, план по валу. Да, читал я твои записки аж 76-го года. Твои предсказания ждал. Поначалу даже ставки делали против Юры. Столько коньяка ему проиграли. Ой-ой-ой, потом просто следили. Да, а сейчас вот решил повстречаться с тобой. Ты еще и деньги привез большие. Оборудование, технологии. Не пойму, зачем, Все просто, Леонид Ильич. Мир подойдет к ядерной войне в 2024 году и дальше того года я больше ничего не вижу. А это значит что? Я посмотрел прямо в глаза Леониду Ильичу. Что? Спросил он. Я так думаю, что все, Мару все. Раз я до этого года вижу будущее, а после, нет, то, как-то само собой напрашивается простой логичный вывод. Ядерная война? Спросил Брежнев, сощурив глаза и онемев лицом. Я пожал плечами. И кто победил? Я снова пожал плечами. Полагаю, весь мир в труху, просто сказал я. Хотя, может быть, меня просто не станет, не знаю, Леонид Ильич. Вы по мне никаких предсказаний не давали, специально, или не знаете обо мне ничего? По людям трудно давать прогнозы, если им о них говорить. Раньше я видел вашу смерть в 82-м, но вам перестали давать вредные препараты. Да-да, Юрий Владимирович, выявил одного, кхе-кхе, доброжелателя, собака, из ближнего круга был, сволочь. Вот и я о том, сейчас, наверное, кризис власти состоится чуть позже. Так же и с Юрием Владимировичем. Он предан вам и четко следует правилам аппаратной игры. Потому я и ему сказал о причинах его смерти. Он изменил сценарий своей жизни. Что будет дальше, не знаю. Я не вижу измененное будущее. А мое окружение видишь, вижу, Леонид Ильич, и сочувствую вам. Понятно, что вы, чтобы уберечь себя от москвичей, заполнили аппарат иногородними, но, честно говоря, они уже давно ведут свою, а не вашу игру, и защищают не вас, а себя и свой ближний круг. Да, все обросли шерстью, и многие метят на ваше место, и даже подталкивают вас к кончине. Ну, вы сами сказали, там много желающих, но самое главное, троцкисты и масоны, первые во благо коммунизма хотят развалить СССР, а вторые просто кушать не могут, когда кто-то имеет суверенитет и торгует так, как сам хочет, защищая свои рынки сбыта. Да-да, ты прав, рынки сбыта, масоны, мало мы по ним работаем, мало. Да и троцкисты, суть та же. Масоны сами себе выбирают религию, но идут к одной цели, мировому правительству. Да, не боишься? Масонов, конечно боюсь, потому и тороплюсь как можно больше сделать. Кхе-кхе, спасибо тебе, Пьер. Или как там тебя, торопись, сделай как можно больше. Я тоже постараюсь, мы все стараемся. Юру, значит, оставить в КГБ? Я дернул плечами. Мне кажется, вы сейчас в одной лодке в бушующем море на разных веслах. Правильное, КХМ-КХМ, сравнение, насыпай. Хороший у тебя коньячок. Так, это кто у тебя был? Спросил, спускаясь в гостиную, Михалков. Заперли нас как бобиков. Еле поссать вы эти выпросил. Так еще и сопроводили, как на прогоне. Ты, Никитка, по фене ботаешь? Спросил, раскуривая трубку, Говорухин. Право он. В крестах на экскурсии были вместе. Забыл, что ли? Дубак рассказывал, как что называется. Не Дубак, Никита, а товарищ милиционер нас водил. Аж целый полковник, начальник УВД города Москвы. Дубаки, это надзиратели. Да, насрать. Кто был-то? Он сейчас скажет, и нас придется убить. Хе-хе. Оно тебе надо, такое любопытство. Масса еще осталось? Осталось, но надо жарить. Я уже замаялся жарить. Сами, хорошо. БРРР, Михалкова передернула, не хочу мяса, икра есть, икры во Франции нет, усмехнулся я, надо Володе звякнуть, пусть захватит. Володя, прорычал бас, тоже, как бобик целый час стоял перед пикетом в 100 метрах от ворот, а потом видел, как из он их выехал кортеж с синими ведерками на крышах и удалился, крича сиренами. Кто это у тебя был, любезный Пьер? Голос в конце спича Высоцкого звучал бархатными раскатами. Кхе-кхе. Брежнев, Андропов, Цвигун, занавес, сказал Михалков и рухнул в кресло, глава 8, слушай, Юра, не пойму, все же, кхе-кхе, кто он, неужели, ясновидец, он, Леонид Ильич, не только ясновидец, но и в других планах очень необычный человек, да и то, что он человек, у меня лично имеются большие сомнения, не, КХМ-КХМ, человек, а кто он, инопланетянин, что ли, хе-хе. Помните, я на пересадку почки лег, помню, конечно, рисковый ты человек, Чизов, я знаю, тебя сильно отговаривал, не приживется боялся, сосуды у тебя совсем плохие, говорил, так и было, но этот парень сказал, чтобы мне накануне операции перелили его кровь, а у него такая же группа крови, у него первая, она всем подходит, и что, Чизову я даже не говорил, а попросил нашего медика сделать переливание, он отбивался как мог. Пришлось приказать письменно. Да, Так вот, после операции, первая почка полноценно заработала уже через день, а на второй кровь из мочи ушла. Ну да, что-то мне Ценев, паразит, докладывал такое. Вот, так и второй раз произошло. Вторая почка прижилась так же хорошо и быстро. Зажила, как на собаке. Правда, наш врач переливание делал, уже не опасаясь. И что ты хочешь сказать, что его кровь живительна? Я вам больше скажу. Если хотите проверить, посмотрите, как раны заживают на нем. Максимум сутки, и пореза как не бывало, даже шрамы рассасываются. Рассказывали мне про одного такого экстрасенса, который заряжает крем. Если его втирать в шрам, то шрам рассасывается. Крем втирать, кхе-кхе, не экстрасенса. Леонид Ильич тихо посмеялся. Андропов помолчал. И ты предлагаешь мне перелить его кровь? Спросил Брежнев, искоса посмотрев на Андропова. Они сидели на заднем сиденье брежневского лимузина вдвоем. Пассажирское пространство было отделено от водительского толстым стеклом. Почему не попробовать? Пожал плечами Андропов. Вы нужны стране, Леонид Ильич. Да-да, таких делов наворотил, что страна развалится через 10 лет, и нужен. Не совершает ошибок тот, кто не работает. Да и советников у вас слишком грамотных. Да, Алексей Николаевич. Рентабельность, млять, зятек его на контроле у вас, Андропов кивнул. Юра, я хочу, чтобы в римский клуб ничто не протекало. Институты эти международные, это политически правильный ход, но ведь перерождаются наши ученые в общении с западными. Масоны, мать их, могут они елеилить. Правильно Пьер сказал. Вы, КХМ, оберегайте его, особенно если и кровь его ценнейший ресурс государства. Ты правильно делаешь, что не афишируешь его сверхспособности, Юра. Если кто узнает, выкрадут или уничтожат. Хотя я, честно сказать, не верю, уж ты прости, Юра. Это, КХМ, не научно. Ты просто сам внушил себе. Это называется, мне Чизов говорил, да, метод плацебо, самовнушение. Даже если это и так, Леонид Ильич, давайте сделаем вам переливание крови, хуже-то не будет. Я, КХМ, подумаю. А перестраиваться надо возвращать частные артели, что Никитка ликвидировал, в легкой промышленности, пищевой. Ты поговори с этим Пьером, возьмется ли он их субсидировать, пусть открывает свои автосервисы, фабрики грамзаписи, нет страха, пусть поют, что угодно, только надо и церковь тогда, хе-хе, активнее реанимировать. От Никиткиных репрессий мы, хе-хе, слава богу, отошли, но этого мало, Юра. Жаль, мы годовщину крещения Руси прозевали. В том году ведь 990-летие было. Ну да ладно, надо будет в итогах года по телевидению об этом сказать. Хорошо, я понял, Леонид Ильич. Брежнев повернул к Андропову голову. А ведь ты и впрямь хорошо себя чувствуешь. И на больничный с момента пересадки ни разу не ходил. Удивительно. Он с задумчивым видом покачал головой. Прямо завидно. Так и я говорю. Сам все еще удивляюсь. Каждый день просыпаюсь с ощущением, что уже умер, то есть, приподнял сросшиеся в одну линию брови. Ну, так, не болит же ничего, улыбнулся Андропов. Ха-ха-ха, рассмеялся Брежнев, рассмешил, кхе-кхе, хотел спросить, Леонид Ильич, спрашивай, Юра. Пьер предлагает создать сотовую сеть мобильной радиотелефонной связи, с условием, что он станет ее собственником, ХМ, собственником. Не торопимся ли мы, Юра, перейти на коммерческие рельсы, ну, там, одежду шить, или обувь, продукты производить. Это понятно, но радиотелефонную связь в частные руки, КХМ, ну, почему в частные? Это же формально оно в частных руках будет, а на самом деле, наших бывших сотрудников пристроим, зато контролировать народ будет проще. Радиотелефонная, это как вот этот телефон, Брежнев показал на трубку телефонного аппарата. Да, Леонид Ильич, только на других принципах. Мы к Олимпиаде готовимся запустить 200 новых абонентских станций. Вместе с имеющимися 100 всего будем иметь 300. А он предлагает поставить несколько новых базовых станций, построенных на ином принципе, разместив их, как пчелиные соты. А нам зачем это? Как я понимаю, сейчас любой, КХМ, радист, может подключиться к этому, КХМ, ретранслятору и звонить по телефону. Мне докладывали, что количество радиохулиганов в Москве увеличилось в разы, после того, как мы пошли на эксперимент и поставили на высотку ретранслятор. Так в том-то и дело, улыбнулся Андропов. Мы сейчас не контролировать хулиганов не можем, не абонентскую плату ввести, а он предлагает, во-первых, коммерческий проект, а во-вторых, полностью подконтрольный, даже с телефонными номерами, и возможности каждого его ретранслятора в тысячи раз, больше, чем наши. В тысячи, удивился генсек, что же это за оборудование такое? Мы, как я помню, собираемся конструкторов Алтая поощрять, а тут приходит какой-то паренек и предлагает построить не избушку на курьих ножках, а небоскреб. Что это такое, Юра? Опять какие-то сверхчеловеческие фокусы? Так я о том и говорю, Леонид Ильич. Он не только будущее видит, но и некоторые технологии этого, будущего. Ты не докладывал, Юра, об этом? Брежнев с интересом посмотрел на Андропова. Или это и есть тот твой источник информации, что представляет нам технологии из Британии? Тот, Леонид Ильич, каюсь, подтвердил Андропов. Значит, ты его оттуда вывел? Молодец. Вот это ты молодец, Юра. Так вот откуда в его фонде такие деньги, восклицательные и вопросительные знаки? Ну, молодцы. Это креатура генерала. Да-да, я понял. Ты в отчетах указывал. Он ведет его с 75-го года? Да, соврал Андропов, даже не изменившись в лице. Надо дать ему героя. Мы уже присвоили ему звание генерал-лейтенанта и звезду героя. Обязательно звезду героя. Это же надо. Так он же вроде британцем был, заинтересованным тоном спросил генсек. Это длинная история, Леонид Ильич. Разрешите потом доложить? Про мобильную сеть хотел узнать. Конечно, внедряйте. Давайте ему все, какие надо разрешения. Пусть делает. Есть, внедрять. По-военному отреагировал Андропов. Хе-хе, это. Не помнишь, Юра, кто в этом году из наших партийцев умрет? Хе-хе, по списку этого, Пьера. У меня с собой список, сказал Андропов и вынул из нагрудного кармана свернутый в четверо лист пищей бумаги. Ношу постоянно. Не страшно, такая ноша? Страшно, Леонид Ильич, но что поделать? Контролируем, так сказать. И сколько в этом году уже? КХМ, того, знаю, 1 января герой Союза Камагин умер, знал его лично, доложили. И Карась Андрей Георгиевич, начальник Центрального управления космических средств, ушел. Да, много уже с начала этого года ушло, а из партийцев, как вы сказали, Андропов погрузился в список. В мае, бывший первый секретарь Ленинградского горкома Замчевский уйдет. Да-да, помню такого, в издательстве «Прогресс» руководил, пенсионер, не е-е. Долго ждать, надо кого-то ближайшего выбрать для КХМ, эксперимента. Какого эксперимента, Леонид Ильич? Кровь ему перелить и посмотреть, что получится. В январе есть еще, я смотрел недавно, у меня этот список на столе лежит. Режиссер кино «Живые и мертвые» стопер Александр Борисович 12 января, вот, ему и помогите. Хорошее кино, КХМ, ему 72, получится ли, ха, и мне 72. Давайте, пробуйте, а там посмотрим. Хорошо, Леонид Ильич, попробуем. Мы с Высоцким позанимались компьютером всего лишь 2 дня. Я уехал в Долгопрудный, куда к моему приезду завезли 12 рабочих станций, сервер, коммуникатор и сетевой кабель. Передав по акту проректору по хозяйственной работе оборудование и согласовав с подрядчиками план работ по прокладке витых пар, я в тот же день выступил перед студенческо-преподавательской аудиторией, доложив о перспективах, ожидающих МФТИ в плане компьютеризации и подключений к глобальной компьютерной сети. Я развил тему спутниковой радиосвязи и передачи информации через спутниковые ретрансляторы. В 1971 году была основана международная организация «Интерспутник». Цель организации – содействовать укреплению и развитию всесторонних отношений посредством осуществления связи, радио и телевизионного вещания через искусственные спутники Земли, ИС, а также обеспечение сотрудничества и координации усилий между членами организации по проектированию, созданию, эксплуатации и развитию международной системы спутниковой связи. В организацию вошли Советский Союз и 8 социалистических государств: Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Монголия и Куба. Интерспутник был создан как ответ стран Варшавского договора на основании западной организации Intelsat. Рассказал про оптоволоконную связь, которая должна появиться в конце 80-х, когда в США впервые внедрили подобные технологии в 70-х, акцентировал внимание слушателей на волоконно-оптических лазерах, а потом и на собственно лазерной связи в космосе. Лазерная космическая связь – это технология для передачи и приема сигналов, которая использует инфракрасный свет вместо радиоволн. Благодаря высокой концентрации энергии позволяет передавать данные на большие расстояния и на большой скорости, например, между спутниками, а также с Землей. Преимущества лазерной связи перед радиосвязью очевидны. Это и более высокая пропускная способность и огромная по современным меркам возможность передачи данных со скоростью до 1-2 гигабит в секунду, что в десятки раз больше, чем у радиосвязи. Это более низкая задержка. Лазерная связь имеет более короткое время передачи сигнала, так как лазерный луч более прямолинеен, чем радиоволна. Это более высокая безопасность. Лазерная связь более устойчива к помехам и перехвату, так как лазерный луч более узконаправленный, чем радиоволна. Наш фонд, товарищи, готов выделить грант в размере $1 млн на разработку средств генерации коммуникаций лазерной связи. «Разрешите вопрос?» – поднял руку явно не студент. «Пожалуйста», – разрешил я. «Известно ведь, что распространение лазерного луча в атмосфере, особенно если его мощность высока, довольно ограничена из-за взаимодействия с ней. Лазер нагревает газ, через который проходит, из-за чего меняется плотность, а значит и коэффициент преломления воздуха на пути луча. Атмосфера начинает работать, как линза, рассеивающая луч. Как преодолеть негативные последствия этого эффекта? Да, эффект, известный для передачи информации с помощью лазера, вредный, и именно это решение найти надо», — сказал я. «Однако решение мне было известно, но здесь его я озвучивать не хотел. Это был такой прорыв, что если о нем узнают американцы, они снова нас обскачут. Для этого надо использовать несколько дополнительных лазеров, расположенных вокруг основного. Вспомогательные лазеры дают короткую фемтосекундную вспышку перед тем, как включается основной лазер. Эта вспышка прогревает воздух вокруг пути, по которому пойдет основной луч, формируя воздушный световод с зоной повышенного давления внутри и пониженного по периметру. Благодаря этому основной луч рассеивается гораздо меньше. Похожий принцип используется в оптоволокне, его внешние и внутренние слои имеют разный коэффициент преломления, из-за чего свет распространяется с минимальными потерями, никогда не касаясь стенок световода. Эффект воздушного световода позволит на несколько порядков улучшить соотношение сигнал-шум везде, где луч лазера распространяется в атмосфере на значительные расстояния, в лидерах, системах связи и лазерных спектроскопах, подобных тому, что будут установлены на марсоходе «Цуриаситы». Кроме того, возможно и военное применение подобных лазеров. Как мне было известно, в 2013 году прошли успешные испытания лазерной пушки, которая способна уничтожать дроны и небольшие лодки противника. В мире самой известной компанией, работающей в этой области, в моем мире являлась американская SpaceX, чьи спутники Starlink стали оснащать терминалами лазерной связи с 2021 года. Эффект воздушного лазерного световода разработали только в 2000-х годах, а я хотел, чтобы СССР сделал это намного раньше. В принципе, можно было уже сейчас оснащать спутники лазерными терминалами, но существовала проблема наводки и ориентации спутников в безвоздушном пространстве. Юрий Владимирович сообщил мне о решении Леонида Ильича по поводу организации сотовой радиосвязи, и сейчас я его озвучил. Тут еще, товарищи, имеется задача, поставленная партией и правительством СССР перед наукой и промышленностью. Вы наверняка знаете, что в Москве и некоторых городах работает радиотелефонная связь «Альтаир». Так вот, нужна учебно-производственная группа по реализации программы запуска радиотелефонной связи на несколько иных, чем «Альтаир», принципах. На этот проект тоже выделена кругленькая сумма. Сколько, озвучивать не стану. Нужны, естественно, энтузиасты-внедринцы. Энтузиазм будет хорошо оплачен, товарищи, по результатам. «А можно еще вопрос?» – спросил молодой, на вид, человек. «Конечно. А если я на первом курсе, но хочу участвовать в проекте?» «Дело в том, начал я, что придется много работать голыми руками и паяльником. Паять платы, в основном, и собирать оборудование. То, что мы будем делать, нигде в мире не существует, даже в прототипах или экспериментальных образцах. К 80-му году, году Олимпиады, мы должны обеспечить работу 40 тысяч абонентов мобильной сотовой радиосвязи, покрывающей Москву и Подмосковье, а для этого надо всего-то собрать 50 ретрансляторов, с десяток радиопередающих устройств и коммутатор выхода в городскую сеть. Если считаете, что справитесь с работой, добро пожаловать в команду. А у кого можно записаться? В деканате. Ваши преподаватели отберут среди студентов наиболее достойных. Но вот мой номер телефона кабинета в МГУ. На всякий, как говорится, случай. Поднял руку другой студент. Говорите. Предложил я. По лазерной связи. Как будет организован научный поиск? У нас в институте нет лабораторий лазеров, а без экспериментов такую задачу не решить. Вы совершенно правы. Думаю, с этим вопросом разберется Николай Геннадьевич Басов. Я указал на сидевшего в первых рядах преподавателя. Лаборатория оснастится оборудованием в ближайшее время. Николай Геннадьевич дернулся, как от удара током, и встал. Давно мы просим компоненты для газовых лазеров, но ВОЗ и ныне там. В течение месяца вам завезут необходимое, но мы уже сегодня с вами обсудим проект, его финансирование и все, что нужно для исследований. Полагаю, у вас будет не один, а 9 лазеров. Да, ну, неверяще расплылся в улыбке Басов. Такого не может быть, чтобы 3 года впустую и вдруг, манна небесная. Бывает, бывает, Николай Геннадьевич, заверил я. Глава 9. Мы с институтом подписали контракт на научно-практические изыскания в области лазерной связи, ограничив к нему допуск по первой форме секретности. Я им сразу дал четкие направления поиска и обязался обеспечить необходимым оборудованием. Басов, читая задание, сначала завис минуты на 2, а потом спросил, явно недоумевая: а мы-то вам зачем, если у вас и решение есть? Такие деньжищи вы на что тратите? Вот тут 6-м пунктом стоит разработка миниатюрных лазерных терминалов, годных к установке на космические спутники. Это важно сделать к концу сего года, так как в следующем году мы должны запустить гигабитный обмен данными со штабом Тихоокеанского флота во Владивостоке, а сразу после Олимпиады испытать космическое лазерное оружие. Да что вы, изумился Басов, сможем ли мы? Сможете, Николай Геннадьевич. Это очень важно. Американцы уже работают в этом направлении и скоро заявят, что они готовы сбивать наши ракеты прямо из космоса. Так вот, мы, чтобы соблюсти паритет, должны обладать таким же оружием. Понимаете, мне было известно, что заявленная президентом США Рейганом программа СОИ так и останется нереализованной до 2000-х годов, но наши правительства поведутся на беспочвенные запугивания, начнут разоружение, а потом и перестройку. Понимаю. А вы уполномочены, Пьер, рассуждать на эти темы, а я, Николай Геннадьевич, именно, что только рассуждаю на эту тему. Про оружие вам скажут совсем в другом месте. Меня интересует лазерная космическая связь и только связь. Причем, связь максимально надежная и защищенная от помех. И еще, прошу вас помочь отобрать надежных, а не приблатненных студентов. Их труд мы будем оплачивать по фактически выполненным работам. Поэтому проследите, пожалуйста, и за этим фронтом работ. Да я, как-то, далек от этой тематики. Вы, Николай Геннадьевич, видите, что я лично буду контролировать изготовление, сборку, монтаж и установку оборудования. А вам предстоит испытать ваши лазерные приемы-передатчики на открытом воздухе. Представляете себе гигабитную компьютерную сеть? Ха, я и мегабитную не представляю. А вы... Прямо как сказочник или Остап Бендер с Нью Васюками. Межгалактический шахматный турнир не намечается? О, а эта идея. Мы устроим видеоконференц-связь с Камчаткой, и в прямом эфире покажем старт баллистических ракет из подводного положения и их сбитие лазерной пушкой над территорией СССР. Вы так уверенно об этом говорите, словно знаете будущее. Басов смотрел на меня изумленно. Мы сами творим будущее, Николай Геннадьевич. Это-то, да, но вы точно уверены, что оно заработает так, как вы говорите? Точно уверен во всем только Господь Бог. И правда, не будем забегать вперед. Дождемся моего оборудования. Оборудование, пришедшего из Британии, через Индию, пришлось ждать неделю. А пока я читал обучающие лекции по работе на персональных компьютерах с таблицами и автокодом. Инфракрасные лазеры собирали в британской лаборатории, официально занимающейся созданием излучателей для микроэлектронного литографического оборудования, советские специалисты, то есть нелегально переброшенные за кордон хорошо подготовленные технические разведчики. Я подумал, что так будет проще сохранить секретность, хотя от перебежчиков никто не застрахован, и никто из них не знал, что в лаборатории не только он нелегал, также никто из них не знал, куда уходит то оборудование, которое разрабатывается и собирается в данной лаборатории, думая, что лаборатория работает на британский ВПК. Главная задача лаборатории, поставленная мной, была выполнена уже в 78 году, когда из нее вышли лазерные диоды на тонкой подложке нескольких типов, в том числе и диод с квантовыми ямами, одномодовые и многомодовые, используемые для лазерной накачки. Именно использование диодных лазеров позволит создать лазерный терминал размером с две пачки сигарет. По причине отсутствия в космосе атмосферы конвективное охлаждение воздухом использовать невозможно. Иного способа, кроме водяного, я придумать не смог, а потому объемы терминала увеличивались в два раза. Британская лаборатория разработала и поставила на поток изготовление лазеров 1500-нанометрового диапазона, что позволяло достичь высокоскоростной оптической связи до 10 гигабит в секунду. Но я об этом никому в Союзе не говорил. Пришедшие из Британии компоненты оставалось только собрать, как конструктор, отладить и испытать. На тонкие пластины диодов Басов смотрел долго и морщился так, будто съел лимон. «Это не наши технологии», — наконец сказал он, вздыхая. «Почему вы так думаете? Я такого не то что никогда не видел, а даже и не слышал о таком. А уж я-то общаюсь не только с нашими разработчиками, но и с зарубежными. Вы РТ, кстати, а иных я и хотел предупредить. Не общайтесь пока ни с кем, даже с нашими. Тем более, что эта разработка не ваша, а значит поделитесь вы чужой тайной. И скажу по секрету, это именно, что наша разработка, но очень-очень секретная. Поэтому, собирать терминалы должны как можно меньше человек. Понимаете, почему мы стольких кандидатов отсеяли? То есть, фактически, вам нужны не разработчики, а сборщики, которых вы и отобрали. Так зачем весь этот цирк с конями? Басов был явно растерян и недоволен. Затем, Николай Геннадьевич, что нам нужна, как говорят разведчики, легализация данных изобретений, а выделенные фондом в виде гранта деньги вы можете использовать для иных благородных целей. И кто же разработчик данных технологий? Уж не вы ли? Мы ли, засмеялся я. А мне никак нельзя позиционироваться в контексте этих технологий. Но ведь это, если не Нобелевская премия, так государственная это точно. Это признание в научных кругах. И что, вас интересуют премии и признания в научных кругах? Смутился ученый. Не без этого. Ха-ха. Гордыня, тяжкий грех, Николай Геннадьевич. Да, ну вас, Пьер, вы словно инопланетянин. Я так понимаю, что и сотовая связь, это ваша идея. Моя, Николай Геннадьевич. Но должна стать вашей. Моей, что вы, замахал руками Басов. Не нужны мне чужие заслуги. Вы, Николай Геннадьевич, не понимаете. Дело не в заслугах, а в том, что страна нуждается в этих технологиях и дорабатывать их будете вы. Мы же с вами подписали контракт. И не думайте, что о вашем имени будут кричать газеты. Сказано будет, что коллективом вашего института было разработано и внедрено то-то и то-то. Вы ж понимаете, что если разработки секретные, то и разработчики широкой публики не называются. У меня уже три такие разработки, буркнул Басов. И я прекрасно понимаю, что такое государственная тайна. И осуждаю, между прочим, товарища Сахарова. Ну, тогда вы тем более должны меня понять. Я понимаю. Вот и отлично. Мы с вами, Николай Геннадьевич, таких делов наделаем, мама дорогая. Америка с Ираком встанут. Зачем, удивился ученый. А хрен его знает, пожал плечами я. Мы рассмеялись. Слушай, ты что там перепугал Басова, что он своего куратора замучил? Тот достал свое научно-техническое руководство, а руководство задолбало рапортами Юрия Владимировича. Что там за гиперболоид инженера Гарина ты устанавливаешь на высотке на Котельнической набережной? Это они про мои космические твои лазеры так, их же где-то испытывать надо. Вот я и подумал совместить. Подумал он, до самого Леонида Ильича дошел шум. Ценев такую бучу поднял. Покушение на теракт. Лучи лазера нацелены на Кремль. Ну, как бы, да, нацелены. Но для чего? И какие лучи? Лазеры связи. Мы же согласовали с вами. Оборудование прошло сертификацию и без вашей пломбы мы его не устанавливаем. И то, установлена сейчас одна пара. Высотка, дом правительства. Там ваши ставили. Согласовано все. Одни согласовали, другие саботируют. Свою значимость доказывают. Все остальное получается у вас. Антенны наконец-то начали завозить. Вышки устанавливаем. Раньше графика идем. Еще только июнь, а у нас уже 50 передающе-принимающих станций собрано, 20 их них установлено, 10 лазерных терминалов собраны, опробированы и готовы к установке на спутники. В пасмурно-дождливую погоду скорость передачи данных устойчиво держится на 8 гитабитах. Это же, Как я помню, больше расчетной в 8 раз, удивился куратор. Для меня все эти цифры, темный лес, но все-таки, да, мы уже сейчас готовы провести видеоконференцию в высоком качестве ход с Владивостоком, при условии установки терминала на спутник связи, готовит спутники. Ты же такие поставил условия, навигаторы за голову взялись, думаю, к концу года разродятся, я не вникаю туда, не допущен, нормально, мы пока накачку наращиваем. Из Британии мощные лазеры пришли, на нашем полигоне наметили испытания на 22 июня, КХМ, может какое другое число выбрать, суеверие, товарищ генерал-лейтенант, ну, хорошо, давайте на 25-е, не проблема, кстати, хороший полигон, аж целых 5 километров, и техника побитая стоит, не мы первые по ней стрелять станем, боевой лазер кто собирал, сам и собирал, вздохнул я. Чуть больше расчетного получился, времени потратил уйму, даже граммофонную фабрику не смог запустить. Руководство страны приглашать? Осторожно спросил куратор. Руководство, озадачился и задумался я, в результате я уверен, ибо уже проверил, хе-хе, но вот не совсем уверен, что кроме Леонида Ильича это надо кому-то показывать. Мы ему доложим твои пожелания, а он пусть как хочет решает, сказал куратор. Тоже верно, согласился я. С января по июнь время пролетело моментально. Почти весь январь я проторчал в МФТИ. Когда там наладил, отвез в Ленинград свое оборудование и занялся организацией рабочего пространства на отведенной мне территории, ранее принадлежавшей дивизии Дзержинского. Ушлые вояки хотели перевести ее в категорию жилищное строительство и забацать себе коттеджный городок, но контора наложила лапу и в этот раз вышла победителем, и даже довольно быстро – в течение 2 лет вывела из собственности Министерства обороны. Когда я узнал, то понял, что меня здесь ждали давно. Все случилось, как обещал куратор. Добрые дяди встретили технику и сами перегнали на отведенную для меня территорию. Перегнали и сразу начали строительство. Кусок земли был огромный, примерно 10 на 10 километров, периметр которого был огорожен колючей проволокой и контрольно-следовой полосой. Пограничники так и остались стоять, ибо подведомство осталось тем же, просто земля раньше была в аренде у вояк. Они думали выжить ГБшников, ибо стрелять в черте города на полигоне было запрещено горисполкомом, но обоснования не представили, и военное начальство было взято ГБшниками за жабры. Кроме казармы для пограничников, в военном городке имелось 2 трехэтажных здания для проживания комсостава, столовая, баня, 3 склада с хрен знает чем. Жить в старых помещениях я не хотел, а потому завез сборно-щитовой конструкт, устанавливаемый на свайном фундаменте, насверлил в земле дырок и за месяц установил 3 жилых домика, собственную баню, лабораторию и мастерские. Лаборатория и мастерская были зданиями барачного типа длиной эдак 50 метров со множеством комнат. Отопление в домах было электрическим, ибо имелась своя подстанция. Самое интересное, что находилась эта территория буквально в паре километрах от МГУ. Там же еще в январе начали устанавливать, тоже из сэндвич-панелей, цеха граммофонной фабрики, однако сначала был отрыт котлован, на месте которого залили бетонный фундамент. К июню фундамент высох и были возведены стены, крыша, завезено и установлено оборудование. Но обкатать его у меня никак не получалось, и я попросил этим заняться Никольского и Романова, тем более, что первый выпуск пластинок мы решили сделать из их песен. Группы они себе собрали хорошие. Никаких споров, скандалов или перетягивания одеяла на себя. Лидер, как я им тогда в январе сказал, должен быть один.